Разговор с рекой Курой. Я тщательно считал друзей своих убитых. Зачем, зачем? — кричала мне река издалека. И так во все века мы слишком долго помним об обидах. А я считал и не гасил огня, и плакала Кура перед восходом. А я считал, сравнил приход с расходом, и не сошлось с ответом у меня.